чужие сети продаж. Крупные фирмы зачастую решают проблему увеличения доходов самым простым способом. Они расширяют свою сеть продаж. Открывают еще один магазин, еще один офис, еще один ресторан. Для малого бизнеса со скромным бюджетом такой способ, как правило, непригоден. Однако порой есть и другой выход. Если ваш бизнес продает не то же, что и все, не какой-то известный брендовый товар вроде Pepsi или Nokia, который можно найти на каждом углу, а что-то более или менее уникальное, есть способ резко поднять продажи, практически не вкладывая денег. Что это за способ? Использование чужой сети продаж. Вы можете использовать чужие торговые площади, чужих продавцов, чужие рекламные бюджеты, чтобы поднять свои продажи. Конечно, за это вам придется поделиться частью прибыли, но ведь другая часть достанется вам. Правда, этот способ годится не для всех товаров. Общий принцип такой. Фирмы более охотно соглашаются продавать у себя такие товары, которые могут долго храниться, не требуют особых условий хранения, занимают немного места, понятны клиенту и востребованы, процедура продажи которых проста. Чем в большей степени товар соответствует этим условиям, как, например, электрические батарейки, бижутерия или карточки на оплату телефонных разговоров, тем больше шансов, что другая фирма возьмется продавать его для вас. Кто может предоставить вам дополнительные точки продажи для вашего товара? Фирмы, работающие с той же целевой аудиторией, что и вы, но торгующие другими видами товаров или услуг, то есть такие фирмы, для которых вы не станете конкурентом и чьи покупатели могут быть заинтересованы в приобретении вашего товара. На своих семинарах по партизанскому маркетингу я обучаю еще нескольким способам того, как находить фирмы, сотрудничество с которыми будет наиболее выгодным и перспективным. Продажа вашего товара может быть выгодна для такой фирмы сразу по двум причинам. Во-первых, очевидно, это дополнительная прибыль. Во-вторых, с вашей помощью фирма расширит свой ассортимент и за счет этого станет более привлекательной для своих покупателей, получит преимущество перед конкурентами. Не забудьте упомянуть об этом на переговорах. Разумеется, самый выгодный для вас вариант – тот, при котором фирма сразу же купит у вас товар и дальше сама станет беспокоиться о его продаже. Однако будьте готовы к тому, что если вы не мастер переговоров, то потенциальный партнер на такой вариант может не согласиться, ведь в этом случае весь риск придется нести ему. Поэтому всегда имейте запасной план и будьте готовы его предложить взамен основного. Например, вы можете снизить риск партнера, предложив ему право замены. Если некоторые из купленных им товаров не будут продаваться, он сможет обменять их у вас на те, которые оказались более ходовыми. В крайнем случае, если на другие варианты партнер не согласится, вы можете взять весь риск на себя, предложив товар на реализацию. Партнер заплатит вам лишь за те товары, которые у него купят, а то, что не распродалось, вернет вам. Еще один способ убедить возможного партнера взяться за продажу ваших товаров. Предложение сделать то же самое для него. Он в своем магазине будет предлагать ваши товары, а вы в своем магазине выставите на продажу его продукцию. Тем самым и партнер получит бесплатное расширение своей сети продаж. Имеет смысл сначала составить список хотя бы из десятка фирм, которые являются вашими потенциальными партнерами, и лишь затем приступать к переговорам с ними. В этом случае вы не будете испытывать страх перед возможным отказом. Если откажется одна фирма, можно будет обратиться в другую. Если же среди потенциальных партнеров есть одна или две наиболее привлекательные для вас фирмы, таких, сотрудничество с которыми было бы для вас наиболее перспективно, я рекомендую обращаться к ним не в первую очередь, а ближе к концу списка. Почему? Во-первых, к тому времени вы уже наработаете опыт переговоров. Будете знать, какие аргументы более убедительны, подготовите ответы на частые вопросы. Во-вторых, если к этому моменту у вас уже будет налажено сотрудничество с несколькими другими фирмами, вы сможете сослаться на результаты этого партнерства, сможете назвать конкретные цифры, объемы продаж и величину той прибыли, которую уже получили ваши партнеры. Подумайте, уважаемый читатель, какие фирмы могут взяться за продажу вашего товара. Составьте список таких фирм и приступайте к переговорам с ними. История вторая. Продажа сувениров голограмм. Владислав Абарнев, предприниматель из Челябинска, обратился ко мне за консультацией. Его фирма «Объемный мир» владела несколькими торговыми точками, где продавались специализированные сувениры – голограммы. Причем соглашение с поставщиками делало Владислава эксклюзивным продавцом этих сувениров в Уральском регионе. Проблема бизнеса заключалась в том, что лишь две торговые точки давали устойчиво высокую прибыль. Все же остальные точки, хоть и располагались на проходных местах в крупных торговых центрах, большую часть времени находились на грани выживания. Почти вся прибыль от продаж уходила на аренду площади и зарплату продавца. Кроме того, в этот период в городе открывались новые торговые центры, так что потоки покупателей размывались, и посещаемость каждого из торговых центров снижалась. Из-за этих причин представлялось нецелесообразным создание новых торговых точек. У Владислава не было уверенности в том, что затраты на открытие новой точки окупятся. В качестве тактического сиюминутного решения я предложил Владиславу обучить продавцов нескольким приемам продаж, включая речевки, рассчитанные на разных покупателей. Одна речевка для подростков, другая для пожилых людей и тому подобное. В качестве же стратегического долгосрочного решения были предложены два варианта. Во-первых, расширение ассортимента для своих уже существующих торговых точек. Продажа в них не только голограмм, но и других разновидностей сувениров, включая такие, которые трудно найти в других местах. Во-вторых, сотрудничество с чужими сетями продаж, размещение витрин с голограммами на территории магазинов, торгующих сувенирами и подарками. В конечном итоге Владислав выбрал второе направление – расширение бизнеса за счет чужой торговой сети и стал предлагать предпринимателям из разных городов Уральского региона помощь в открытии киоска или отдела, торгующего голограммами. Спустя полгода его фирма уже сотрудничала с продавцами в трех других городах, и прибавка к ежемесячному обороту составляла в разные месяцы от 20 до 30%. Спустя еще год фирма работала с продавцами уже более чем в 10 городах на Урале, в Сибири и в европейской части России и продолжала успешно развиваться в этом направлении.